Когда он приготовил, наконец, желанный азотно-кислый уранил, оказалось, что тот никакого воздействия на фотопластинки не производит. Пришлось начать все сначала, но уже с оглядкой. Через некоторое время Крукс обнаружил, в чем загвоздка. Радиоактивность, оказывается, уходила в раствор, где вроде бы не было урана. А в той порции, где он вроде бы был, не было радиоактивности. Что это означало? Это означало, решил Крукс, что в той смеси веществ, которую он обычно выбрасывал, находится какое-то новое, неизвестное вещество, похожее на уран, но вместе с тем не уран, и не похожее на другие радиоактивные элементы — полоний и радий. Поразмыслив, как бы назвать незнакомца, Крукс окрестил его весьма просто и остроумно — Уран-Х. Сейчас мы знаем, что Крукс выделил изотоп тория, торий-234, образующийся в результате альфа-распада урана-238. В мае 1900 года Крукс доложил о своей странной находке Королевскому обществу. Сначала ему даже не очень поверили, но вскоре данные Крукса подтвердил никто иной, как сам Беккерель. На заседании Парижской академии наук он доложил об аналогичных результатах. Но сам термин «изотоп» все еще не был никем произнесен, так как о самом понятии изотопии еще не было речи лет 10, пока не накопились в достаточном количестве новые факты. А до тех пор по страницам научных журналов кочевали различные мистеры Иксы — радий А, радий Б, радий С и так далее и тому подобное. Резерфорд в это время наслаждался прелестями тихой сельской жизни в Новой Зеландии, помогал родителям по хозяйству, готовился увезти Мэри Ньютон, нет, теперь уже Мэри Резерфорд. А по волнам Атлантического океана плыл еще один участник предстоящего открытия. Его путь лежал также в Канаду. Ехал он из Англии, где год назад окончил Оксфордский университет с дипломом химика. Звали его Фредерик Содди, и направлялся он в Монреаль, чтобы получить там интересующую его работу. Но ему не повезло. Он обнаружил, что работа, ради которой он покинул Англию, уплыла от него, пока он плыл к ней. Однако ему настолько понравился Макгиллский университет, и в особенности химическая лаборатория, которой досталась часть из 4 миллионов Макдональда, что он решил остаться здесь на любой должности, какую предложат. Ему предложили быть руководителем лабораторного практикума по химии, и он согласился. Ну, а дальше события развивались самым естественным образом. Резерфорд осенью возвращается в Монреаль и находит там, в химической лаборатории, нового сотрудника, жаждущего исследовательской работы, а у себя на столе последние научные журналы, призывавшие к этой самой работе. И происходит неизбежное. Физик Резерфорд предлагает химику Содди сотрудничество, так как проблема, которую предстоит решить, и физическая, и химическая одновременно. И вместе с тем, как писал о ней Содди, она не подчинена ни физике, ни химии в том виде, как понимались эти науки до появления радиоактивности. Кстати, Содди, как оказалось, был ученым с сильно развитым поэтическим восприятием мира и даже таких сложных процессов, как радиоактивность. Вот как он писал о радии в своей книге. Он черпает свои запасы энергии из неизвестного до наших дней источника и подчиняется еще не открытым законам. Есть что-то возвышенное в его отчужденности от окружающей среды и в его безразличии к ней. Он как будто ведет свою родословную от миров, лежащих вне нас, питаемых тем же неугасимым огнем, движимый тем же лежащим вне нашего контроля механизмом,